Елена, однако, сразу успокоилась. Она резко поднесла пальцы к голове, словно собралась хорошенько растереть виски, и теперь взирала на Василису с таким презрением и отвращением, которое только и способно выразить человеческое лицо. «Великие силы! Ты же Фейра!» — выдохнула Елена. Василиса удивленно возрилась на нее. Эта женщина все больше не нравилась ей. Но та уже справилась с собой. «Кто позволил тебе находиться в этой комнате?» — отрывисто спросила она. Василиса перехватила дыхание. Она попятилась, отчаянно желая затеряться в толпе и убежать от этой ненормальной. «Елена, что здесь происходит?» — раздался рядом ровный, спокойный голос. Оказывается, подошел отец, и Василиса чуть не наткнулась на него. Из-за его спины выглядывала Дейла вместе с Нортом. Братец облачился в смокинг с бабочкой. Он старательно прятал левую половину лица. К своему огромному удовольствию Василиса заметила у него под глазом здоровый фиолетовый синяк. «Ага, так вот кого она грела дверью сарайчика». Заметив, что Василиса глядит на него, Норт скривился и показал ей кулак. Дейла мигом осмотрела сестру с головы до ног и сердито поджала губы. «Это моя вторая дочь, младшая». Нортон-старший равнодушно скользнул по дочери взглядом, однако на мгновение глаза его задержались на заколке с синим цветком. Василисе показалось, что в его взгляде промелькнуло некое довольство. Может, своим дорогим подарком отец просил прощения? Но тогда он выбрал странный способ. Сначала наказывать неизвестно за что, а затем дарить подарки. «Почему она находится здесь, Нортон?» Елена опять наградила Василису яростным взглядом. «Почему ты не запер ее где-нибудь? Я не хочу видеть эту фейру здесь!» Елена опять приложила руки к вискам, будто у нее сильно болела голова. «Как быстро у вас меняется настроение», — произнесла Василиса, нахмурившись. «То вы приглашаете меня в свою школу, то не хотите видеть». Лицо у Елены стало белым-прибелым, как у фарфоровой куклы. «Забудь о школе», — прошипела она. Норт наслаждался происходящим, радостно поглядывая то на Василису, то на Елену. «Елена, ты приглашала Василису в свою школу?» Уголки губ у отца дрогнули. «Забавно». «Очень мило сделать мне такой сюрприз, Нортон», — холодно произнесла Елена. «Я оценила твое чувство юмора. К слову, когда произойдет посвящение?» «Завтра в полночь», — ответил Нортон-старший. Краем глаза Василиса заметила еще одного мальчишку, тоже с интересом, прислушивающегося к происходящему. Он был ростом с Норта, но пошире в плечах, да и постарше, лет 16-17 на вид. Светло-пепельные волосы мальчишки были чуточку длинноваты и слегка велись. Глаза на узком загорелом лице казались чернеющими из-за широких темных зрачков. Он заметил, что Василиса смотрит на него, и ответил ей наглым, насмешливым взглядом. «Ну, малышка!» — Елена вдруг резко повернулась к Василисе и схватила ее за подбородок. «Надеюсь, мы скоро с тобой увидимся, но уже не в бальной зале».